и он почти сразу попал снова, помогая себе одной рукой, и крепко ухватил ее за верх бедер, за те места, где тело резко расширялось от талии, и снова принялся колотиться об нее, толкая ее вперед, а она упиралась изо всех сил в спинку тахты и двигалась назад, и вдруг, едва не искалечив его, снова перевернулась на спину, не дав ему выйти. Он повалился на нее, придавил, продолжая проникать раз за разом все легче и быстрее, быстрее, быстрее, и, наконец, его подбросило судорога. Он затрясся, повисел секунду в воздухе, опираясь на полностью распрямленные руки, и рухнул на нее, заплакав почти в голос. Сколько прошло времени, они не знали. Он еле встал, прошлепал к столу, где оставил свой золоченый плоский палет, купленный, наконец, в прошлом месяце дефицит. Он успел снять часы, чтобы не оцарапать ее пряжкой ремешка. Оказалось, что время идет к ужину. Нина надела халат, пошла на кухню готовить. Спустя несколько минут вышел в большую комнату, и он... Мать сидела у окна, за которым было черное небо, чуть отсвечивающее золотом от столпившихся у нижнего края рамы городских огней, и смотрела в темноту. Когда он вышел, мать не обернулась. «Пойдем ужинать, мам», — сказал он. Мать молча встала и, перебирая руками по спинкам стульев и поверхности стола, потом, нащупав в воздухе край приоткрытой двери, двинулась на кухню. Он взял ее за руку и повел. «Ты рискуешь», — сказала мать. «Молодость пройдет, а обида у Нины останется. Ты рискуешь сломать жизнь себе и ей. Ради чего?» Он промолчал. Ужинали гречневой кашей. Гречку Нина случайно купила, набежала, когда еще не было очереди, и стала первой в каком-то малоизвестном продуктовом возле своего института. И готовыми котлетами по 12 копеек микояновскими. А любимую матерью свежую докторскую колбасу теперь не всегда можно было застать даже в Елисеевском. Потом пили чай с вареной сгущенкой. 5 банок сгущенки принес недавно он, а ему помог достать один парень, работающий в диете на Горького, которому он, наконец, принес давно этим пижонистым товароведом заказанную настоящую американскую махровую красную рубашку. Такие теперь назывались батниками. А махровый батник был пределом желаний любого модника, даже и товароведа. Говорили о нейтральном, о Кубе, о Кеннеди и его жене. О том, что никто почему-то не испугался войны, а ведь могло начаться. О Хрущеве, который, конечно, обделался, но молодец, что обделался вовремя. Мать понижала голос и то и дело смотрела невидящими глазами на дверь, но он успокаивал. Теперь и не такое говорят. Да и нет же ведь никого в доме, а телефон далеко. После ужина включили телевизор. Рекорд пошел голубыми волнами, потом появилась Гелена Великанова, но звука не было. Потом появился и звук, но Великанову слушать осталась только мать. Выключать телевизор она умела сама, на ощупь. А они снова пошли к себе в дядю Петину комнату и не спали еще полночи. Потом заснули, потом проснулись и снова не спали часа полтора. И у него, наконец, не стало сил. и окончательно проснулись уже